Книга четвертая. Бонанца. Тронная зала Паши в Алжирской Касбе. Октябрь 1689. Обитая на побережье и будучи от природы алчны, жестоки, необузданы, склонны к деспотии и не способны ни к какому ремеслу, они должны были сделаться грабителями с той же неизбежностью, с какой лень делает людей попрошайками. Они отвергли любой труд, но, приученные к разбою и не имея более возможности опустошать плодородные долины Валенсии, Гранады и Андалусии, занялись пиратством. Они строят корабли, вернее, захватывают чужие, и грабят берега, обрушиваясь по ночам на спящие селения и угоняя жителей в рабство. Даниэль Дефо. План английской торговли. «О, благороднейший пол, вознесшийся превыше всех прочих полов, нет даже потолков и кровель обычного жилья, ты удостоил меня чести припасть к тебе устами», сказал Мойше де ла Круз странно приглушенным голосом, поскольку не шутил насчет уст, алжирскому паше, а также различным агам и хаджам, пришлось податься вперед и сдвинуть на бок тюрбаны, чтобы расслышать его сабир. По крайней мере, так заключил Джек по шуршанию шелка и волнам благовоний. Видел он, разумеется, лишь несколько дюймов инкрустированного мраморного пола. Мойше продолжал. «Хотя ты уже оказал мне несказанную милость, дозволив простереться на тебе ниц, не откажи и еще в одном. Когда туфель великого Паши в следующий раз удостоит тебя своим прикосновением, смиренно умоли означенный туфель передать Паше следующее». И Мойше изложил часть рассказа Иеронима. Нет надобности говорить, что самого де Сампарадо на аудиенцию не взяли. Даппа и Вреш из Фахнян были где-то рядом и тоже прижимались лицом к полу. Когда Мойше закончил, голос над ними заговорил на турецком, который тут же переводили на сабир. «Подошва нашего туфеля. Скажи полу, что мы прекрасно осведомлены о существовании испанских галеонов, и захватили бы их все, имея мы средства атаковать десятки тяжело вооруженных судов на просторах океана». Можно было почувствовать, как съежился турок, хозяин, Мойше, Джека и остальных, простертые рядом с ними в позе не только приличествующей человеку его ранга, но и предпочтительный для того, у кого кожа на ступнях еще не успела как следует зажить. Не дослушав перевод, он что-то заблеял по-турецки, однако Вреш из Фахнян решительно его перебил. «О, преславный пол! Молю, передай туфелю великого Паши, что по сообщению гаванских армян, с которыми я недавно списался, упомянутый вице-король дослуживает свой срок и следующей весною, как позволит погода, отбывает через Атлантику на бриге, трюмы которого, можно смело полагать, будут наполнены не ядрами, а серебряными чушками и прочим неправедным добром», — подхватил Мойше. «Туфель», — сказал Паша, — «напомни полу, что корабль вице-короля в окружении испанского флота подобен лакомому куску в разверстых челюстях крокодила». Мойше набрал в грудь воздуха. «О, пол! Долготерпеливый и многомилостивый! За всечасной заботой о том, чтобы ковры великого Паши не свалились в погреб, тебе не досуг было интересоваться столь низменной и скучной материей, как долговременные тенденции в изменении подводного рельефа устья Гвадалквивира. Однако у галерника-полукровки из индейских иудеев довольно свободного времени, чтобы размышлять о подобных предметах, посему удели мне еще чуточку твоего бесценного времени и позволь сообщить, что на выходе Гвадалквивира в Кадисский залив есть подводный песчаный вал. Долгие годы он вынуждал галеоны дожидаться прилива, дабы войти в Гвадалквивир и бросить якорь у Сан-Лукар де Баррамеда или Бонанцы, либо подняться еще на 50 миль по реке к Севилье. Города эти издавна служили портом прибытия галеонов, и в Бонанце-то при вступлении в должность нынешний вице-король заложил дворец для приема того, что добудет разбоем, взятками и казнократством. С тех самых пор дворец достраивался и теперь завершен, однако за это время галеоны стали еще больше. Аллах же в своей премудрости повелел, чтобы упомянутый вал вырос и приблизился к поверхности. Посему вот уже третий год галеоны оканчивают свой путь не в устье Гвадалквивира, а у Кадиса, в нескольких милях дальше вдоль побережья. Туфель, скажи Полу, что теперь мы понимаем. Когда на следующее лето испанский флот подойдет к Кадису, брик мерзостного вице-короля, да будет трижды проклято его имя, вынужден будет направиться к Бонанце без сопровождения. Однако не забудь напомнить Полу, что посылать наши галеры через Кадисский залив, стесненное песчаными отмелями устья Гвадалквивира, столь же опрометчиво, как атаковать галеоны в открытом море. О, Пол! Отполированный до блеска и все выносящий в своем терпении, столь близкий ко всему святому и столь далекий от всякой скверны, тебе ни к чему обременять себя обрывками знаний, которые я ношу в голове. Например, что если боевые галеры Дар-аль-Ислама в Кадисском заливе крайне нежелательные гости, торговые галеры правоверных там не в диковинку. Ибо если первые от носа до кормы наполнены вооруженными янычарами, на вторых нет почти никого, кроме скованных цепями жалких невольников, и они не внушают гяурам опасений. Туфель, потому-то они и бесполезны в качестве оружия нападения. Беспорочный Пол, потому-то они и смогут продвигаться между других судов, не вызывая тревоги, если галерников в нужный момент расковать, и если они окажутся отчаянной шайкой проштрафившихся янычар, ищущих случая смыть позор кровью, иезуитов-самураев, непобедимых гарпунщиков, бесстрашных кабальеро и так далее, если один из них самолично знает брик, на который планируется совершить нападение, то, уверяю тебя, Пол, захватить сокровище вице-короля будет не так и сложно. И что дальше, Туфель? Ибо, если мы верно поняли, добыча будет состоять из серебряных чушек, каковые, подобно своим четвероногим собратьям, нечисты и в приличном обществе нежеланны. Монета этого государства, как и всего мира, пиастры. Пол. Туфли многих путешественников ступали по тебе, и уста многих ученых мужей тебя лобызали. От иных из них ты, возможно, узнал, что хотя серебро для всего мира добывают в Новой Испании, потребность в нем более всего на Востоке. Согласно легенде, все оно оседает при дворе великого Могола в Шах-Джаханабаде и в запретном городе Пекина. И подобно тому, как все корабли в море гонят обычный ветер, так и все торговые компании Европы и Оттоманской империи приводят в движение непрестанный ток серебра в Индию и Китай. Соответственно, менять серебро на товары следует как можно восточнее, минуя посредников. Судно наше, полугалера или галеот, не может обогнуть Африку и достичь Индии, посему самая восточная точка, до которой мы в силах добраться, это Каир. Последовал долгий разговор на турецком между их хозяином и пашою. Наконец возобновился перевод на сабир. «Туфель, до нас дошли слухи, будто кучка галерников намерена схватиться с испанцами в устье Гвадалквивира возле Бонанцы. Предприятие, самая отчаянность которого наводит на мысль о том, что иезуиты назвали бы «Quid pro quo» — «Услуга за услугу». «О, Пол, выше твоего достоинства было бы выслушивать утомительные расчеты, проделанные мной и моим товарищем армянином. Однако в итоге, когда Голиот вернется из Каира, нагруженный кофе и другими сокровищами Востока, прибыли, за вычетом различных налогов, пошлин, бакшишей, взяток, магарычей, хватит, чтобы выплатить до смешного малый выкуп за 10 галерников. Туфель, в Коране записано, что грешно удерживать заложников. И мы несказанно скорбим, что в силу обстоятельств, не нами созданных, 10 000 их благоденствует сейчас в наших баньолах. Таким образом, описанный план не лишен определенных достоинств. Однако, человек слаб и не стоек перед искушениями, а христиане, сдается в особенности. Что если невольники, освобожденные от оков, перебьют надсмотрщиков и направят Голиот вместе с серебром к свободе? О, Пол, столь жесткий и хладный, воистину глупо было бы так доверять шайке галерников. Правда, если они направятся на юг к Гибралтарскому проливу, их настигнут галеры этого славного города, так что расплатой будут пленение и крюк. Если прямо к берегу, их схватят испанцы. Но что вправе поинтересоваться разумный Пол, если они возьмут курс на север, обогнут Пиренейский полуостров и попытаются достичь Франции или Англии? Сие могло бы составлять прискорбное упущение в плане. Однако, благодарение Аллаху, еще один невольник, прижавший сейчас к тебе губы, узнал в своих злоключениях нечто, о чем сейчас поведает. Джек, гадавший, что за крюк упомянул Мойше, едва не пропустил свою реплику. Однако Даб подткнул его в бок, и он затараторил ранее вызубренную речь с некоторыми импровизированными добавлениями. «Взываю даже не к Полу, но к грязи в его щели, ибо не вправе обращаться к Полу непосредственно, покуда не возвращу себе честь и достоинство янычар. И все же, надеюсь, что некоторые из моих мыслей проникнут в уши какой-нибудь кушетки или софы, или кто тут принимает решение». По ходу вступления Даппа несколько раз тыкал его в бок, а Мойше предостерегающе покашливал, мешая разогнаться как следует. «Я постыдно дал взять себя в плен под Веной и некоторое время скитался по христианскому миру. Долгая история, не имеющая внятного начала, середины или конца. О, предивная грязь в трещинках пола! Дозволь рассказать, что я проведал, прежде чем окончательно утратить рассудок и докатиться до нынешнего жалкого состояния. Есть во Франции герцог, осквернивший морские просторы множеством военных кораблей, навехоньких и отлично вооруженных. Герцог сей вкушает наинечистейшую пищу, какую только можно вообразить, и владеет несколькими снежно-белыми красноокими конями, столь любезными высокородным ценителям. Он отчасти ведом корсаром сего города, а, возможно, даже имеет долю в некоторых из здешних галер. Сказанный герцог, если заранее известить его о нашем плане, отправит свой флот в Бискайский залив с приказом следить за побережьем, вдоль которого наш галеот, ввиду отсутствия навигационных приборов, вынужден будет следовать. Долгое обсуждение на турецком, затем туфель. «Если встретишь грязь на полу, что мы находим крайне маловероятным, учитывая безукоризненную чистоту наших покоев, скажи, что я знаю об этом герцоге. Не такой он человек, чтобы принять участие в плане из чистого бескорыстия. Грязь в полу, или, возможно, соринка, которую я занес на ресницы, без упомянутого герцога нам так и так практически не обойтись». Ибо Голиоту по пути в Каир потребуется эскорт для защиты от пиратов Сардинии, Сицилии, Мальты, Калабрии и Родоса. Грозная армада сего преславного города занята другими делами. Французский же флот все равно бороздит эти воды, сопровождая купеческие галеры из Марселя в Смирну и Александрию. Однако тут паша, очевидно, решил, что выслушал вполне достаточно. Он хлопнул в ладоши и что-то сказал по-турецки. Невольников и хозяина немедленно выставили из аудиенц-залы в восьмиугольный двор Казбы. Джек думал, что это провал, пока не увидел улыбку на лице хозяина, несомого в паланкине двумя рабами-нубийцами. Джек, Даппа, Вреш и Мойше побрели через ворота в город и остановились под огромными железными крюками, торчащими из стены ярдах в двух ниже парапета. На некоторых были насажены огромные бесформенные куски чего-то непонятного, остальные были пусты. Над одним из крюков сидел на парапете человек, окруженный группой янычар. «Что сказал паша под конец?» — спросил Джек у Даппы. «Если сильно сократить, он сказал, приступайте». Даппа, будучи гребцом на турецких галерах, в совершенстве выучил язык, потому его и взяли на аудиенцию. Лицо Мойше де ла Круса приняло торжественное выражение, как будто он творит молитву. «Тогда с наступлением лета мы отплываем к бананце!» Над ними янычары внезапно столкнули сидящего человека со стены. Он немного пролетел, набирая скорость, и напоролся на крюк. Человек заорал и задергался, но соскочить не мог. Крюк вошел ему глубоко во внутренности. Янычары развернулись и пошли прочь. Однако не только этот эпизод смущал Джека по пути в Нижний город. Паша несколько раз долго говорил по-турецки, а сейчас Даппа бросал на Джека такие особенные взгляды, какими бывало награждали его люди вроде Элизы или сэра Уинстона Черчилля. Как правило, они не сулили ничего доброго. «Ладно», — сказал, наконец, Джек. «Выкладывай». Даппа пожал плечами. «По большей части паша обсуждал со своими советниками вопросы практические. Не делать ли, а как делать? Приятно слышать. А теперь объясни, почему ты нехорошо на меня косишься. Когда ты помянул окаянного герцога, паша сразу понял, о ком речь». И мимоходом заметил, что этот самый герцог с недавних пор одолевает его просьбами узнать о местонахождении некоего Ализайбака, беглого англичанина. Имечко не английское. Это иносказательная отсылка к персонажу «Тысячи и одной ночи», прославленному каирскому вору. Снова и снова стража пыталась его схватить, но он всякий раз ускользал, точно капелька ртути, когда хочешь прижать ее пальцем. Зайбак, по-арабски «ртуть». Вот вора и прозвали Али Зайбак. Занятная сказочка. Однако от Каира до Англии далеко. Сейчас ты прикидываешься дурачком, Джек, что в некоторых юридических системах равносильно письменному признанию. Даппа поднял глаза к стене, где корчился на крюке человек. «Может быть, насчет Джека ты и прав, но я искренне ничего не понимаю», — сказал Мойше. «В Париже о Джеке шла слава», — вставил Вреш из Фахнян. «Некий герцог не взлюбил его с тех пор, как Джек испортил праздник, удавил одного из гостей, отрубил руку герцогскому сыну и устроил цирк перед королем солнца». «Может быть, этот герцог узнал о Джековых несчастьях на море и стал наводить справки?» — предположил Даппа. «Что ж, я, как бывший янычар, оправляющийся после тяжелой головной травмы, слыхом про такое не слыхивал», — сказал Джек. «Однако, если это поможет делу, пустите слух, что местонахождение Ализайбака удастся выяснить, если только герцог Даркашон согласиться участвовать в нашем плане.